который сидел за рулем серого лимузина, его называли Готти. Стоял Готти неподвижно, и его можно было принять за дерево. Джей быстро перевел взгляд на клумбу, а потом повернулся и перешел к другому окну. Вскоре за его спиной раздался мягкий голос. «Хелло, специальный агент». У двери стоял Эвери Хоукинс. Чрезвычайно красивая фигура, хотя, может быть, слишком изящная. Светло-коричневые волосы стали еще более светлыми от летнего солнца. Волосы длинноваты по меркам бюро, но аккуратно подстрижены. У маленьких, чуть ли не кукольных ушей. Яркие голубые глаза на лице с идеальными чертами. Темно-голубой блейзер и светло-голубые брюки. В общем, аккуратный, подтянутый мужчина среднего роста. Все это освещалось улыбкой, спокойной, уверенной. Джей ожидал чего-то совсем иного. В его воображении уже оформился образ Крикет Кент, красивый и одновременно слегка комичный в мужском одеянии, а вышло не так. Перед ним стоял человек, пребывающий в полной гармонии с окружающим, а вовсе не девушка, чувствующая себя неловко в мужской одежде. Красивая Крикет Кент и в то же время интересный Эвери Хоукинс. «Мистер Хоукинс, я полагаю», — проговорил Джей, едва заметно пожав плечами. Эвери Хоукинс рассмеялся, и они пожали друг другу руки. «Не называй меня мистером Хоукинсом, Джей. Мы ведь хорошо знакомы. Достаточно просто Эвери». «Эвери», — усмехнулся Джей. Он не скрывал своего скептического отношения. Опять смех, легкий, живой смех. Даже не девушки, а девочки. Ну, ты же понимаешь, Джей, иногда долг вынуждает. У того обрыва, я думаю, не чувство долга. Эвери, давай выпьем, что ли? Эвери подошла к шкафчику с бутылками и налила в высокий бокал водки с тоником. «Да, мистер Уоллингфорд уже рассказал, что ты меня вычислил. Кажется, ему это даже понравилось». «В чем вообще дело?» — резко проговорил Джей. «Почему ты за мной следила?» Эвери подняла стакан и сказала: «Сначала давай выпьем. В разведывательной работе не часто случаются ситуации, когда два шпиона могут выпить в такой приятной обстановке. Твое здоровье, Джей. Рада тебя видеть». Они выпили, и Эвери медленно направилась к креслу. «Нравится мне это место. Наверное, другого такого нет нигде. Ты сюда уже приезжала?» «О, да, много раз. И тебя видела». «Видела?» — удивился Джей. «Да, несколько лет назад, издалека. Мы с мистером Уоллингфордом уезжали, а ты шел к пруду. Он мне все о тебе рассказал. Так что я тебя давно знаю». Опять эта спокойная, уверенная улыбка. «А мистера Уоллингфорда ты знаешь давно?» «Ну, я не помню». «Красиво, правда?» — Эвери кивнула в сторону картины над камином. «Говорят, она похожа на мою мать», — сказал Джей, поворачиваясь. «Да, я знаю», — кивнула Эвери. «Мистер Уоллингфорд упоминал об этом. Если не ошибаюсь, она исчезла много лет назад. Это так, она ушла из нашей квартиры однажды вечером, и больше ее никто не видел». Так трагично. В ее глазах было участие. «Я никогда не видела своих мать и отца», — проговорила Эвери после паузы. «Мистер Уоллингфорд заменил мне родителей. Он был всегда очень добр ко мне». А потом, как бы желая сменить тему: «Комната великолепная, правда?» Следующие несколько минут они говорили о собранных здесь произведениях искусства, и Джей понял, что Эвери не хуже его знакома с этой комнатой. У него даже возникло смутное неприятное чувство. Вскоре стало очевидно, что о делах Эвери говорить не будут. Джей пытался несколько раз повернуть разговор в нужное русло, но ничего не получалось. Наконец он решил идти напролом. «Эвери, я в замешательстве от того, как сложились наши отношения. Мне кажется, я имею право просить тебя объясниться». Эвери Хоукинс некоторое время молча смотрела на него. что напомнило Джею те случаи, когда Крикет Кент делала паузу, обдумывая ответ. «Я уверена, мистер Уоллингфорд, — говорил тебе Джей, — что мы сообщаем только ту информацию, которая нужна агенту для работы. Я понимаю, тебе, человеку относительно новому, это трудно понять. Но соображение безопасности в разведывательной деятельности самое важное. Даже некоторые моральные соображения меркнут перед ними. Агент, который говорит или которого могут заставить говорить, опасен для всей организации. Вот почему, хотя это и кажется жестоким, лучше убрать такого агента, не забывая об этом. Разведка — это всего лишь группа агентов, контактирующих друг с другом в процессе передачи информации. Похоже на нитку бус. Если она обрывается, бусы соскальзывают с нее одна за другой. Джей допил свой стакан и поднялся. «Выпьем еще?» «Да, спасибо». Эвери поднялась, подошла к окну, в которое недавно смотрел Джей. За подъездной дорожкой виднелись строения для слуг. «Ты там живешь?» «Да», — ответил Джей. Он взял из шкафа бутылку и налил Эвери изрядную порцию водки, потом, подумав, добавил еще. Они стояли у окна со стаканами в руках. Солнце ушло за тополя слева, но несколько лучиков еще отражались от оконного стекла. За всю встречу они впервые были так близки. И будто угадав мысли Джея, Эвери отошла к камину. Джей заметил неподвижную фигуру на том же месте, где видел раньше, и ему стало не по себе. Эвери прикуривала сигарету, когда Джей сел в кресло рядом с камином. Огонек осветил ее лицо блеклым светом, и Джею почудилось нечто странное. Ну, что это было? Сходство, может быть. Что-то из прошлого, что-то знакомое в чертах лица. Он поднял глаза к портрету. Немигающие зеленые глаза неотступно следили за ним. Губы, казалось, приоткрылись, намереваясь что-то сказать. Но вдруг видение исчезло безвозвратно. «Что-нибудь не в порядке, Джей?» — с любопытством спросила Эвери, задувая спичку. «Нет-нет, все хорошо». Джей окончательно понял, что Эвери Хоукинс навсегда оставит Крикет Кент в прошлом. Джей гонялся за тем же неуловимым фантомом, девушкой из другого мира, которая исчезла и которая не позволит вернуться. «Ну, пора идти», — сказала Эвери. «Мне очень понравилось, Джей». «Очень». У Джея появилось тоскливое чувство. Оно возникало всегда, когда он расставался с Крикет Кент. «Прощай, Джей». Глаза у нее были печальные. Вечером мысли Джея опять вернулись к вишневому деревцу. Скоро в большом доме станет темно и почти пусто. Если Эвери Хоукинс еще там, теперь для Джея Эвери опять он, то, конечно, в одной из гостевых комнат в другом крыле и можно будет копать без помех. За несколько минут он все узнает. Может быть, Теду Саммерсу просто померещилось? Ну, пусть так. Во всяком случае, большого риска нет. Джей лишь потеряет немного времени. Беспокоило другое. Вдруг он там что-нибудь найдет. Он сидел у окна, наблюдая, как тьма окутывает Линденвальд. Поместье будто ждало чего-то. Пришел его отец, пожелал ему доброй ночи и лег спать. Примерно в полночь Джей поднялся, взял фонарь и направился к сарайчику, где отец хранил инструменты. Отыскав кирку и лопату, пошел к главному дому. Для июньской ночи было прохладно и довольно светло, хотя светили только звезды. Он остановился, увидев вишенку у задней стены дома. Изящное деревце. Отец не раз восхищался его красотой, особенно когда оно было в цвету. Лепестки осыпались, но отец ни разу не притронулся к мягкому белому покрову земли. Джей прислонил кирку к стене дома и, взяв лопату, подошел к вишне. Когда он оказался под пышными сочными листьями, на него нахлынула волна покоя. Странное чувство, особенно если вспомнить, зачем он сюда пришел. Он осторожно коснулся кончиком лопаты рыхлой клумбы в нескольких футах от основания дерева. Помедлил, думая, а не бросит ли это дело. Потом с силой вонзил лопату в землю, не замечая молчаливую фигуру с ничего не выражающими глазами, притаившуюся в тени. Она потянулась к кирке у стены. «Доброе утро, бывший специалист, агент Холлоуэй». Лицо прыгуна Джо побледнело, стало примерно такого же цвета, как его светлая куртка из оленьей кожи. Элстон Дулитл только что вызвал его по радио из Эль-Пасо, где он выискивал информацию по делу на бульваре Леопард. Оленью куртку и огромное сомбреро он надел для того, чтобы не выделяться в толпе мексиканцев. Из почтения к боссу он снял сомбреро у входа в кабинет и теперь нервно мял его, глядя на Дулитла. Приветствие, произнесенное с ледяной вежливостью, сразу вывело его из равновесия. А это замерзшая на лице босса улыбка. «Прошу прощения, сэр. Вы меня слышали, мистер Холлоуэй?» «Ну вот, мистер. Босс не называл его мистером с тех пор, как 5 с лишним лет назад представил миссис Дулитл. У меня тут ваше прошение об отставке, должным образом заверенное свидетелями. И не хватает только вашей подписи», продолжал Дулитл. Он указал на лист бумаги, аккуратно лежавший в центре стола. «Мое что?» — пробормотал Джо, свертывая сомбреро в гигантский галстук-бабочку. «Кажется, я не понимаю, сэр. Я не увольняюсь. Мне еще 6 лет осталось, вы забыли?» «Идиот проклятый!» Дулитл собирался сохранить спокойствие до конца, но не смог. «У вас и 6 минут здесь не осталось. Вам известно, где я был эти 3 дня? Отвечайте. Ну?» «Да, да, конечно, сэр. Вы были в главной конторе. Я очень рад, что вы вернулись, шеф». «Вот именно!» — проревел Дулитл. «Я провел целых 2 дня с директором. Он щипал меня за задницу 480 минут каждый день. Вы знаете, Холлоуэй, что это такое, когда вас 2 дня щиплют за задницу?» Джо знал. Он молча склонил голову. «Да, мистер Холлоуэй, 2 дня с нашим директором». Дулитл взял себя в руки и заговорил как по писаному. «А вы знаете, куда я сегодня уезжаю». Джо покачал головой. «Пуэрто-Рико? Город Сан-Хуан?» Дулиттл встал в полоборота к окну, за которым виднелся большой Ильм. «Меня перевели в другую страну». На мгновение Джо испугался. Вдруг Дулиттл сломается. Он несколько раз переступил с ноги на ногу. «Я что-нибудь могу сделать?» — спросил Джо с искренней симпатией. «Да», — ответил Элстон Дулиттл, возвращаясь к сиюминутным делам. «Подпишите вот здесь». «Но, шеф, в чем дело? У меня же еще 6 лет». «У вас лишь 2 минуты, Холлоуэй», — прервал его Дулиттл. «С вами покончено. Вас, наконец, накрыли, Холлоуэй. Помните того нового агента, Вон Флака, или как там его, за которого вы отвечали? Помните этого подчиненного, Холлоуэй?» «Да, сэр. Кажется, помню. Светловолосый, приятный такой. Так вот, Холлоуэй, чтобы вы знали, он был спящим агентом». «Кем, сэр?» «Спящим агентом, черт возьми!» Дулиттл хряснул кулаком по столу, и маленькая птичка, севшая отдохнуть на ветку ильма, в испуге улетела. Дулиттл резко встал и начал нервно ходить по кабинету. Спящий агент, внедрившийся агент. Вы тоже спите, но ему за это платили. Платили русские. А здесь он был у вас под носом целый год. Двойной агент, работающий на коммунистов. А вы обучали его для них. Боже мой, шеф, как то есть, но все вот в этой папке, сказал Дулиттл. Мне ее директор дал. Можете ознакомиться. Он разрешил. Джо Холлоуэй осторожно взял толстую папку, на обложке которой было написано большими печатными буквами «Совершенно секретно». Он сразу нашел лист с синопсисом, кратким изложением сути, и прочитал. Синопсис. Вон Влак предположительно был завербован КГБ в конце 1960 года. Является специальным агентом в Соединенных Штатах до октября 1969 года, когда его завербовали в ФБР как двойного агента, что согласуется с советской программой внедрения в бюро. Исчезновение бывшего соседа Вон Влака по комнате С.А. Харви Такера весной 1970-го, вероятно, связано с КГБ. Слежка за Вон Влаком, проводившаяся после исчезновения Такера с целью получения информации о крупнейшем агенте КГБ в Западном полушарии, кодовое обозначение «Мистер Кто», ничего не дала. Вон Влак назначен в Альбукерк в июне 1970-го. Переведен в Чикаго в мае 71-го. Переведен в Нью-Йорк в июне 71-го. Там был под наблюдением вплоть до его исчезновения 1 июля 1971 года. Теперешнее местонахождение Вон Влака неизвестно.